Здравствуйте. Яна Екатерина, здравствуйте. Чего тебе нужно от меня? Алло. Чего, алло? Алло. Говорите, пожалуйста. А я тебе, блядь, не звонила. Ты мне позвонила, сука. Простите, пожалуйста, вы позвонили в компанию Яндекс. Вот такой вопрос. Яндекс, Полина, здравствуйте. Чего звонишь? Чего звонишь? Чего звонишь? Вас не слышно, перезвоните, пожалуйста. Нахуя ты мне нужна перезванивать? Нахуй ты мне нужна, блядь? Яндекс Евгения, здравствуйте. Чего тебе? Repeat one more time, I hear you very badly. Это что за лепит? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. А что тебе говорить-то? К сожалению, вас не слышно. Перезвоните, пожалуйста. Да нахуй ты мне сдалась? Яндекс, Полина, здравствуйте. Алло. Чего тебе? Алло. Ну, алло. Да. По какому сервису Яндекса у вас вопрос? А? По какому сервису Яндекса у вас вопрос? Никаких вопросов, я вам не звонила, блядям! Чего там, блядь, затеяли с моим телефоном, падлы хуевы? Чего тебе? Яндекс, Евгения, здравствуйте. Здравствуй. Добрый день, я вас слушаю. Нахуя ты мне сдалась, ебаная падла? Ты звонишь, а я должна чего-то говорить. Ты по Кирюге звонишь, а не я. По какому сервису Яндекс у вас вопрос? По пизде твоей. Подскажите, пожалуйста, по какому сервису Яндексу вы звоните? Пошла к ебене матери. Привет. Ты звонишь, ты и говори. А, звонок поступил от вас. Что, не слышу? Служба доставки ЕПОШ, оператор Анна, слышу вас. Чего? Служба доставки ЕПОШ, вы хотели сделать заказ? Ничего я не хотела. А зачем звоните? Иди-ка нахуй, ты звонишь, падла! Да! Алло, здрасте, вы позвонили в службу доставки ЕПОШ. Вот, привет. Чего? Служба доставки ЕПОШ, оператор Анна, мы хотели бы сделать заказ. Не, нахуя мне ваш заказ? Зачем вы звоните на этот номер? Нихуя я не звоню, вы мне звоните, бляди! Служба доставки ЕПОШ, оператор Анна, слушаю вас. Чего? Оцените качество. Я не оценщик, ёбаная в рот! Яндекс, Екатерина, здравствуйте. Алло, говорите, чего, пожалуйста. Чего, пиздорванка, ебёшь? Мозги! Алло. Чего алло, тебе, алло. Сука? Яндекс, Екатерина, здравствуйте. Чего алло, тебе? Чего тебе? Алло. По какому сервису Яндекса у вас вопрос? А? По какому сервису Яндекса у вас вопрос? Какой вопрос? Если у вас нет вопросов по сервисам Яндекса, всего доброго. Чего? Яндекс Лиля, добрый день. Добрый день, говорите, пожалуйста. Я тебе не звонила, мандавоха ебаная в рот. Всего доброго, до свидания. Я тебе не звонила, блядина! Алло. Вас не звонили? Хуё моё! Пожалуйста, спасибо. Служба доставки Япоша, оператор Михаил, здравствуйте. Вы хотели бы оформить заказ? Говорите, пожалуйста, вас не слышно? Да я никому не звонила бы, ебена мать! Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы хотели бы оформить заказ? Ничего не заказывал, никуда не звонила, мне звонят! Простите, пожалуйста, у нас входящий звонок от вас, мы вам не звоним. Чего? Чего заглох-то? Ёбаный вальс, блядь. Служба доставки, я Япош, оператор Юрий. Не звонила! Я вас слушаю, говорите. Никому не звонила, ни одной бляди я не звонила! Всего доброго, до свидания. Чего, блядь? Вот, приветствую. Выговаривай, сука морская! Служба доставки Япоша, оператор Михаил, здравствуйте. Хотели бы оформить заказ? Хуяс, а не заказ! Говорите, пожалуйста. Нахуя вы мне нужны? Я вам не звонила, блядь, вы мне звонили. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Не твое дело! От вас входящий звонок исходит. Чего? От вас исходящий звонок происходит. Вы звоните нам. Не слышу! От вас звонок исходит? От меня! Наши какие-то бляди от меня звонят!